Валя Саар. Личность. Читает Светлана Шаклейна. Наши личности являются частью окружающего нас мира, и их тайна также безгранична. Карл Густав Юнг. Пролог. Зеркала всегда бьются к несчастью. Так считала моя бабушка Клэр. Я возражал ей. Не придумывай, ба, это всего лишь суеверие. Но она оказалась чертовски права. Я сам убедился в этом, когда мое зеркало разлетелось на 13 рваных осколков. С того момента, как я осознал это, изменилось все. И каким бы сильным ни было мое желание собрать фрагменты, первозданную целостность вернуть, увы, невозможно. Сколько зеркала ни склеивай, оно останется разбитым. Навсегда.